145. Урусвати знает, как часто из глубин сознания встают неизвестные имена, названия мест и слова иноземные. Ученые называют это подсознанием. Но они забывают, что пространственные сообщения отлагаются в чаши людей и при импульсе вновь встают, уже переходя в мозг. Что же представляет собою этот импульс? Часто он будет нашим лучом, который зажигает поверхность чаши и вызывает соответственные сокровенные знания. Потому следует очень внимательно прислушиваться к таким вспышкам знаний. Они будут как бы яснослышание, но мы посылаем луч вызывающих из глубин сознания. В жизни каждого дня нужно познать, как своевременно посылается такое напоминание. Люди говорят, что мало получают высоких указаний. Несправедливо такое ярое заявление. Даем много, но воспринимается мало. Потому следует напомнить, чтобы люди больше следили за возникновением в сознании нежданных слов. Не изгонять нужно такие вести, но заботливо применять их к окружающему. Много самых полезных данных мелькают, как крылатые мотыльки. И люди только отмахиваются от них. Мы не устанем рассыпать полезные сведения, но советуем относиться к ним внимательно. В тонком мире пригодятся такие сведения. Там нужно особенно уметь улавливать пространственные мысли.